Куда мы смотрим? Стоматологу в зубы, ортопеду в спину, проктологу в пальцы. Венерологу стыдливо в туфли. Хиропракта разглядываем как диво, нам нравится, как он звучит. А вот руки гинекологов пожимаем не глядя. Женщинам мы смотрим не в глаза категорически. Нам необходим призыв, мы его ищем и находим повсюду, кроме глаз. Глаза же смотрим политику. Знаем, что не моргнет, но проверяем. В ноздри заглядываем начальству, они всегда выше, даже если низкие. Умным в рот, дуракам в те же ноздри. Язык нам интересен исключительно в творительном падеже. Полное безразличие испытываем к носу, к носику же никогда. Чихающий нас настораживает, сопливо отпугивает, а вот веснушчатый, смешливый умиляет. Ладони мы предпочитаем пересчитывающие и теребящие. Тонкие, нежные, ласково теребящие деньги приводят нас в экстаз. Ноги нам подавают длинные, стройные, как ни странно, бритые. Затылки хороши в завитушках, с последующим переходом на «не в глаза». На ушах мы останавливаемся редко. Их хорошо брать в профиль у младенцев. Щеки нас волнуют розовые, сморозца, остальные не будоражат. Рот предпочитаем в действии. От сального, смачно жующего нас не оторвать. Лбы нам приятны гладкие, брови удивленно приподнятые, шейки вытянуты. Косоглазие нас дезориентирует. Любые виды женской растительности нам любопытны. К мужской мы равнодушны, за исключением ноздрей начальников. По их шевелениям пытаемся предсказать свое будущее. И вообще, мужчин мы рассматриваем исключительно в журналах и с ухмылкой подозрения. А вот на прыгающих, скачущих, колышущихся женщин можем смотреть как на огонь и воду и даже дольше. Животы нас завораживают плоские, голые, в блесках. Беременные пробуждают смешанные чувства. При виде давнишней знакомой с таким вот животиком в нас зарождается паника. И лишь плетущийся рядом с ней мужчина приносит нам злорадное успокоение. Пупки нам приятней впалые, влажные, бойко подмигивающие стразом. Реснички мерцающие, веки вздрагивающие, губы сочные любые. Хорошенькие мимолетные улыбки мы запоминаем и долго перевариваем при отходе ко сну. Родинки должны быть некрупными и в тех местах, где доступны только нам. Право на такую родинку готовы отстаивать мордобоем. А в целом женщин от 18 до 30 мы берем частями. С 30 до 40 урывками. После не берем. Не подходи к нам после. Зато на приятный голос и запах готовы идти вслепую. При осязании вопрос, куда смотреть, как-то отпадает.